Глава 6. B9. Местные жители преодолели силовое защитное поле, потом и защитное пси-поле, а теперь движутся ко входу в туннель. Эни-4. Как такое возможно? Два защитных поля должны были остановить их. Не знаю, B9. Возможно, эти поля на них не влияют, а если и влияют, то очень слабо. Предлагаю полностью отключить защитное пси-поле, а силовое защитное поле уменьшить до минимума. Принимается, Эни-4. Посмотрим, что они будут делать дальше. Местные что-то обсуждают, но языковая форма их общения странная. Эни-4. В чем заключается странность? B9. Похоже, они используют три различных вариации одного из общих языков общения на данной планете, но при этом прекрасно друг друга понимают. Это интересно, Эни-4. Нам необходимо получить матрицы всех трех вариаций этого языка. Что там дальше? Местные прошли весь туннель, вышли к кораблю и теперь осматривают его. Эни-4. А как они ориентируются в темноте и что-то видят? Они используют примитивные световые излучатели, один сильный и два слабых. У них есть какое-либо оружие? Никаких видов оружия мои сканеры не обнаружили. B9. Местные остановились у входного шлюза. Один из них, тот, который самый старый, запустил систему идентификации и открыл вход. Что? Как такое возможно, Эни-4? Датчик идентификации определил наличие генотипа Джаре. Эни-4. Какой процент генотипа Джаре у этого местного? B9. Это возможно определить только в медблоке. Система идентификации на входном шлюзе запрограммирована только на определение, есть генотип Джаре у разумного или нет. Хорошо. Эни-4. Погрузим их в сон, когда они войдут в блок фильтрации и биоочистки шлюзовой камеры. А потом дроиды всех троих доставят в медблок на обследование. Остальных двух местных жителей тоже нужно проверить на наличие у них генотипа Джаре. Я уже отдал команду медицинскому Искину Эми-4 подготовить три капсулы. Эми-4 срочно вызывает главный Искин B9. B9 на связи. Докладывай, Эми-4. Докладываю. Проведена комплексная проверка трех разумных, которые в данный момент времени находятся в исследовательских капсулах медблока. Полученные мною данные исследований, согласно действующему регламенту Джаре, необходимо срочно передать главному Искину тяжелого крейсера дальней разведки ГИР-35 или на ближайшую базу Джаре. Эми-4. В данное время мы не имеем связи ни с главным Искином крейсера ГИР-35, ни с ближайшими базами мира Джаре. Докладывай мне полученные результаты исследований. Докладываю. В первой исследовательской капсуле находится мужчина. Биологический возраст по центральной планете клана Джаре – 114 лет. Соответствие генотипу Джаре – 98,62%. Соответствие генотипу ушедших древних – 99,35%. Соответствие генотипу аграфов – 93,71%. Соответствие генотипу хуманов – 98,14%. Индекс активности интеллекта – 312. Индекс пси-восприятия – 3. Эми-4. Это невероятно. Могли ли быть ошибки при исследовании? Ошибок при исследовании не установлено, B9. Хорошо, Эми-4, продолжай. Продолжаю. Во второй исследовательской капсуле находится мужчина. Биологический возраст по центральной планете клана Джаре – 92 года. Соответствие генотипу Джаре – 99,13%. Соответствие генотипу ушедших древних – 99,43%. Соответствие генотипу аграфов – 94,77%. Соответствие генотипу хуманов – 99,11%. Индекс активности интеллекта – 307. Индекс пси-восприятия – 6. В последней, третьей исследовательской капсуле находится женщина. Биологический возраст по центральной планете клана Джаре – 90 лет. Соответствие генотипу Джаре – 99,3%. Соответствие генотипу ушедших древних – 99,74%. Соответствие генотипу аграфов – 95,97%. Соответствие генотипу хуманов – 99,23%. Индекс активности интеллекта – 306. Индекс пси-восприятия – 9. Эми-4, ты представляешь, что это может значить? Мы смогли обнаружить потомков ушедших древних. Поэтому, B9, я и доложил в самом начале, что согласно действующему регламенту Джаре, эти данные необходимо срочно передать главному эскину крейсера Дир-35 или на ближайшую базу Джаре. ME-4. Нужно срочно сделать полное ментоскопирование всем трем, залить им мнемомодули языка Джаре и других языков, а также нужно сделать матрицы всех трех вариаций языка их общения. Исполни. В данный момент времени исполнить данный приказ невозможно. Какая причина, ME-4? Причины здесь две, B9. Первая причина – это ослабленное состояние организмов разумных. Вторая причина намного важнее. У всех троих в генокоде обнаружено странное врожденное изменение. Похоже, что их далекие предки неоднократно попадали под мощные удары излучателей спармса. Все это привело к раннему старению и износу их организмов. ME-4. Поясни, что за излучатели спармса? В моих банках памяти нет никакой информации по данным видам оружия. Так оно и должно быть. Никто в мире Джаре или в других мирах нашей галактики не использовал данного вида оружия. Это оружие одной расы внешников из очень далекой галактики. Излучатели спармса выпускают мощным лучом волновые потоки, генерирующие особый вид энерговирусов, который изменяет генетический код разумного. Данный вид энерговируса встраивается в генокод, уменьшая продолжительность жизни не только попавших под излучатель спармса, но и всех их потомков, так как измененный генетический код передается по наследству. ME-4, поясни, почему ни у кого нет информации по излучателям спармса, а у медицинского эскина четвертого поколения она есть? Тут нет никакого секрета, B9. Нам, медицинским эскинам четвертого поколения, еще приходилось сталкиваться с ужасными последствиями, которые наносили излучатели спармса, а вот следующему, пятому поколению, уже нет. Поэтому во всех видах эскинов, начиная с шестого поколения, всю информацию по излучателям спармса удалили. Какие действия предлагаешь, ME-4? Надо же нам как-то получить от них информацию. Может поместить их в капсулы регенерации? Этого нельзя делать, B9. В таком случае капсула регенерации будет воспринимать измененный генетический код как эталонный образец. Потом мы уже ничем не сможем им помочь. Поэтому предлагаю ненадолго запустить укрепляющие процедуры прямо в исследовательских капсулах. После этого мы сможем скопировать с них матрицы всех трех вариаций языка их общения, а разумным зальем только мнемомодуль языка Джаре. Перегружать их мозги в данном состоянии нельзя. Действуй, ME-4. Начинай свои укрепляющие процедуры. Сколько тебе понадобится времени на все запланированные тобой действия? Примерно половину суток по центральной планете клана Джаре. Хорошо, ME-4. Я буду ждать от тебя сообщений об их пробуждении. И перешли мне весь пакет информации по излучателям спармса.